Антон Сташес данное самому себе слово выполнял и проводил с детьми целые дни. Впрочем, это не помешало ему сделать несколько телефонных звонков, в результате которых в его кармане появилась бумажка с адресом некоего Дениса Чернецова, племянника того самого Георгия Петровича Чернецова, оставившего такое странное наследство Галине Тишуниной. Но сегодня Эля повела детей на елку, и Антон решил воспользоваться освободившимся временем, чтобы навестить этого племянника. Звонить и договариваться о встрече он не стал, решил съездить на удачу, ибо знал точно, не готовый к разговору человек куда чаще и быстрее говорит правду, нежели тот, кто тебя ждет и к разговору успевает подготовиться. Ну, не застанет он Дениса дома, ну и ладно, и в другой раз попробует, но заранее звонить все равно не станет. Антону повезло. Едва он нажал кнопку звонка, как дверь немедленно распахнулась. Похоже, этот невзрачный субтильный парнишка с редкими волосами и прыщами на лице кого-то ждал. Придется его разочаровать. — Вы Денис Чернецов? — вежливо спросил Антон, доставая удостоверение. — А в чем дело? — с вызовом спросил парень. — Вы кто? На удостоверение он кинул всего один короткий и незаинтересованный взгляд. — Я хотел бы поговорить с вами о вашем дяде. — О дяде Жоре? Денис, казалось, ни капли не обеспокоился и не удивился, словно оперативники с Петровки регулярно навещали его именно с вопросами о покойном дядюшке. — Интересно. — Да, о Георгии Петровиче. — Вы давно проживаете в этой квартире? — Давно, года три уже, — беззаботно улыбнулся Денис. — Ну, как приехал из своей деревни, так и поселился у него. Дядь Жора — материн брат родной, так что он меня принял без разговоров. — А что? — И ему хорошо, и я при жилье. — А ему-то чем хорошо? — спросил Антон. — И, кстати, можно пройти куда-нибудь, или мы так и будем на пороге стоять? — Конечно, проходите. Денис махнул рукой в сторону комнаты, обставленной довольно убого. Однако среди всего этого убожества сверкали явно недавно купленные предметы. Дорогой музыкальный центр, плазменная панель телевизора и на столе мобильный телефон последней модели, самый модный и навороченный. — Дядь Жора сильно пил! — Допился до цирроза. А я за ним ухаживал, в магазин ходил, в аптеку, еду готовил, убирался. В общем, всем выгодно. А мамка моя с ним не общалась совсем. Так что от нее никакой помощи не было. Поэтому он все мне оставил, ей ни копья не выделил. — А что ж так, — полюбопытствовал Антон, усаживаясь на продавленный диван. — Родная сестра все-таки. Денис оседлал верхом стул, производивший впечатление довольно-таки шаткого. Того и гляди, рухнет. — Да ну ее! Дурная она у меня. Считала, что дядь Жора сам виноват в своей болезни, потому что пил сильно. А она пьющих мужиков на дух не выносит. Подумаешь, цаца какая. В деревне ведь живет. А какая деревня без пьющих мужиков? Она и батю моего за это дело выгнала. Так что по ее милости я без отца вырос. Тоже мне принцесса. Ну, как она к дядь Жоре, так и он к ней. Ну, так ей и надо. Антона покоробило то, каким пренебрежительным, даже брезгливым тоном Денис говорил о своей матери. — А мне дядь Жору было жалко, — продолжал молодой человек. — Он хороший. В детстве со мной много возился. Вот я и помогал ему. А он мне за это наследство оставил, квартиру отписал и бабла отвалил. Так что все по справедливости. — А сколько денег он тебе оставил? — 20 лямов деревянных, — усмехнулся Денис. Антон некоторое время молча смотрел на него, пытаясь справиться с желанием дать ему в морду. Если бы этот недоумок знал, какое счастье иметь мать и как больно ее не иметь. Вы знаете, что ваш дядя оставил наследство не только вам, но и некой Галине Тишуниной? — спросил он, взяв наконец себя в руки и решив оставаться вежливым. Денис равнодушно пожал плечами, но вопросу не удивился. И это тоже показалось Антону странным. — Я в первый раз слышу, — коротко ответил он. — Никакую Галину я не знаю. А вот это уже было явной ложью. Если он впервые слышит об оставленном Галине наследстве, должен был удивиться или хоть как-то прореагировать. — И ваш дядя никогда не упоминал этого имени? — продолжал Антон, как ни в чем не бывало. — Нет, никогда. Денис уставился на него широко открытыми наглыми маленькими глазками, в которых плескалась плохо скрытая насмешка. — И нотариус вам об этом не говорил? — Нет, не говорил. Ответы были короткими, сухими и явно заученными. Антон внимательно присматривался к Денису Чернецову. Барабанит, не задумываясь, даже не пытается ничего вспомнить. К разговору мальчишка готов отлично. И кто же это, хотелось бы знать, так его подготовил? Неужели сам? Или был толковый консультант-репетитор? — Денис, а вы завещание-то читали? — коварно спросил Сташис. И снова никакой реакции. То есть к этому вопросу Денис тоже готовился, ну, или его готовили? — Читал, — невозмутимо кивнул он. — Оно же у меня на руках было. — И что там написано? — Ну, там перечислены какие-то люди, которым дядя тоже что-то завещал. — Какие люди? — насторожился Антон. — Да я их не знаю. Наверное, какие-то его друзья, которым он хотел помочь напоследок. — Фамилии запомнили? — Вот еще, — фыркнул Денис. — Оно мне надо мозг засорять. — Не надо, — согласился Антон. — Но неужели не любопытно было? — Да ну не мое это дело. Я чужие деньги не считаю. И вот тут он снова солгал. Антон это явственно увидел. Очень даже хорошо и быстро считает Денис Чернецов деньги, особенно чужие, которые вполне могли бы принадлежать ему самому, а уплыли к каким-то неведомым дядюшкиным друзьям-приятелям. Но хотя бы о каких суммах идет речь, вы помните? — По 8 лямов каждому, всем поровну. Только мне, как родственнику, побольше досталось. Да еще квартира обломилась. Так что я на дядю не в обиде. — Всем поровну. — Это что ж получается? Георгий Петрович оставил наследство не только племяннику и Галине, но и еще кому-то. Рокфеллер, не иначе. — И много их было, этих всех. — Да я не считал, — коротко ответил Денис. — Оно мне надо, не в свои дела лезть. — Ну, хотя бы примерно, — настаивал Антон. — 2, 3, 10, ну, приблизительно. — Да чего вы приматываетесь? Наконец самообладание стало покидать паренька, он уже готов был закипеть. Я только свою часть прочитал, где написано, чего и сколько мне лично причитается. Для меня это важно. А кому там еще чего? Это не мое дело. Все. Отрепетированная часть закончилась, парень поплыл. Только что сказал, что всем поровну, по 8 лямов, значит, читал. И очень даже внимательно, а теперь дурака валяет, делает вид, что ничего не знает. Но добиваться правды смысла нет. Если у Дениса четкая установка никому ничего не рассказывать, то он запрета не нарушит, это ясно. Все-таки хотелось бы понимать, за что Галке оставили такие деньги. Антон обвел недоверчивым взглядом бедноватую и давно не обновлявшуюся обстановку. Ничего себе жилище человека, который оставляет после смерти такие суммы. Корейк, что ли, новоявленный? Ну а что, все бывает в этой жизни. — Денис, а откуда у вашего дяди такие деньги? — осведомился он невинным тоном. — махнул рукой Денис. — Он всю жизнь какими-то левыми делами занимался. С криминалом дело имел. Вот и наворовал. Ну, я так думаю. Но он же сидел. Вы, наверное, и сами знаете. Об этом Антон Сташис, конечно же, знал, но факт отбывания наказания в колонии за пьяную драку никоим образом не объяснял наличие таких фантастических сумм. 8 миллионов Галине, еще больше Денису, еще по 8 миллионов каким-то неведомым людям, имен которых Денис не запомнил. Это что за фокусы? В последние годы дядь Жора тихий был, между тем продолжал Денис. Только пил и спал, а чем раньше занимался, мне не докладывал. Но по некоторым проговоркам я понял, что с каким-то хитрым бизнесом он был связан крепко. Еще он как-то сказал, что во время отсидки оказал неоценимую услугу какому-то крупному авторитету, и тот после освобождения дядю Жору отблагодарил. Ну, в общем, темная история с этими деньгами. Но я так считаю. Меньше знаешь — лучше спишь. Особенно, когда дело касается криминала. Так что я ничего не запоминал и в голову не брал. Понятно. Парень быстро сориентировался и постарался с честью выйти из сложного положения. Слушай, Денис... Антон сделал вид, словно только что додумался до самого простого и очевидного решения. — А покажи-ка мне завещание. Я сам посмотрю. — А зачем вам? — настороженно спросил Чернецов-младший. — Ну, я ж тебе объясняю. Мне нужно понимать, откуда у Галины Тишуниной деньги. Она говорит, что ей оставил наследство Георгий Петрович Чернецов. А как я могу это проверить? И на слово ей верить я тоже права не имею. Я же милиционер, а не бабка в очереди за сметаной. Так покажешь? Денис отрицательно покачал головой. У меня нет завещания. Я его выбросил. Как выбросил? Антон ушам своим не верил. Это же документ. А нафига он мне? Я по нему все, что мне причиталось, получил. Квартиру на себя переоформил. Деньги на счет положил. Чего лишнюю макулатуру в доме держать? Я тут постепенно разбираюсь, всякий хлам выбрасываю. Ну, чтобы новую жизнь начать. Антон внимательно наблюдал за Денисом, вслушивался в интонации. Да, насчет новой жизни он не соврал. И насчет того, что завещания у него на руках нет, тоже правда. А вот насчет того, что он документ выбросил, что-то сомнительно. Хотя все может быть. Никогда не угадаешь, что на уме у таких, как Денис, которые от родной матери открещиваются и называют ее словами, больше приличествующими пьяному разговору малограмотных мужиков. В кармане Антона звякнул мобильник. Пришла смс-ка. Наверное, от дочери. Она всегда сообщает отцу о своих передвижениях. Ну что ж, больше от Дениса Чернецова все равно ничего не добиться. Он попрощался, заметив в лице парня нескрываемое облегчение, и вышел на лестничную площадку. Вытащив телефон, прочитал сообщение от Василисы. «Мы пришли с елки. Дед Мороз прикольный». «Да...» С орфографией беда. Антон собрался было нажать кнопку вызова лифта, но передумал и позвонил в квартиру напротив той, в которой обретался Денис. Дверь открыли через несколько секунд. На пороге стояла приятная женщина лет 50. Он представился, снова показал удостоверение и начал задавать вопросы о покойном Георгии Петровиче. Соседка слово в слово подтвердила все сказанное Денисом. И насчет того, что он поселился у дяди 3 года назад, и о том, что приехал из деревни, и о пьянстве Чернецова-старшего, и о его тяжелой и скоротечной болезни, и о том, как племянник старательно ухаживал за умирающим дядюшкой. Никого из соседей не удивило, что Чернецов оставил квартиру Денису. Это выглядело совершенно естественным. — А кто приходил к Чернецову? Навещал его кто-нибудь? — Так кому он нужен был, пьяница несчастный? Правда, тихий, не скандальный, слова худого никому не скажет. Ну уж и не скандальный, усомнился Антон. А как же судимость за пьяную драку? О, так это когда было, улыбнулась соседка. Он тогда пил не так много, и силы были. А после тюрьмы он вернулся каким-то ослабевшим, пришибленным. Только работал и пил. А как на пенсию вышел, ты совсем запил. Не, с ним только Дениска был. Больше никто не ходил. Ну, я во всяком случае не видела. «Меня интересует молодая женщина, среднего роста, волосы каштановые, зовут Галина. Не появлялась такая?» Женщина отрицательно покачала головой. «Не видела. Честное слово, не видела. Ну, если бы к Георгию Петровичу пришла молодая женщина, я бы запомнила. А так, до самой его смерти я только одного Дениску и видела». «А после смерти дяди?» — спросил Антон. «Как Денис себя ведет?» — Ну что вы хотите, молодой человек? — сплеснула руками соседка. — Мальчишка из деревни, и вдруг оказался в Москве, да при квартире, да при деньгах. Хо! Мы все страшно удивились, когда Денис нам сказал, что Георгий Петрович оставил ему кучу денег. Ведь мы Георгия Петровича давно знали. Он жил очень скромно, пропивал все, что зарабатывал, а у него, оказывается, вон какие деньжищи водились. — Про Дениса, — осторожно напомнил Антон. — Ах, ну да! — спохватилась соседка. «Ну, Дениска. Дениска начал кутить, швырять деньгами, компании какие-то водить. Шумно у них стало. Музыка громко играет. Пьянка день и ночь. Машину купил. Носится на ней, как угорелый. Ну, а в квартире полная разруха. На стены без слез не взглянешь. Я у него как-то спросил, не собирается ли он квартиру ремонтировать, а то у меня есть хорошая бригада мастеров, и им как раз нужна работа. Так Дениска только рукой махнул. Некогда, говорит, ерундой заниматься. Надо... жить и радоваться. Ну, а я как-то зашла к нему по-соседски. Смотрю, мебель наладан дышит, обои отваливаются. На потолке протечки. Их 2 года назад сосед сверху залил. Так ничего и не сделано. Ну, вот вы мне скажите. Это что теперь? Всем молодым наплевать на свое жилище? Не всем, улыбнулся Антон. А насчет завещания Денис вам ничего не рассказывал? Не делился? Нет. — А что там было рассказывать? — пожала плечами женщина. — Завещание, завещание. — Но вы все-таки подумайте, — попросил он. — И насчет завещания, и насчет посетителей Чернецова. Вдруг что-нибудь вспомните, ладно? Ну, если вспомните, позвоните мне, не сочтите за труд. С этими словами он достал из портмоне визитку и положил перед ней на полочку, на которой стоял телефон. — А вы почему интересуетесь? — вдруг спохватилась соседка. — Дениска что-то натворил? — Нет-нет, — поспешил успокоить ее Антон, — с Денисом все в полном порядке. Мы завещание проверяем. Почему-то такое невнятное и явно неправдоподобное объяснение женщину полностью удовлетворило. Антон ехал домой, не переставая размышлять о таком странном завещании Георгия Петровича Чернецова. Несколько наследников. То есть, если верить словам Дениса, племянник и Галка не единственные, кого осчастливил покойный. Три вопроса. Откуда у него столько денег? Почему он их не тратил? Почему завещал тем, кому завещал? Первый и второй вопросы можно объединить, если предположить, что деньги из криминального источника. Ну, ясно, что тратить их нельзя, они чужие. Кстати, где Чернецов их хранил? На счете в банке или дома в Кубышке? Но это не суть важно. Важно, почему он их оставил Галине Тишуниной и остальным наследникам, кроме племянника. Племянник — это святое, ну а все прочее. Кто они покойному? Члены семей тех, с кем он сидел? Но у Галки нет судимых родственников, это точно. Какую услугу она могла оказать тихому пьянице Чернецову, или не ему, а тому, кто являлся настоящим владельцем этих фантастических сумм? Совершенно очевидно, что наследодатель Чернецов выполнял чью-то волю, вполне возможно, последнюю, предсмертную. Кто-то оставил Георгию Петровичу эту колоссальную сумму и дал указание, как ею распорядиться. Но зачем это все? И при чем тут Галка Тишунина? А если Денис Чернецов не соврал, и его дядюшка действительно оказал в период отбывания наказания неоценимую услугу какому-то крупному авторитету? Ну, такое бывает. Кто-то делит власть на зоне, готовит убийство конкурента, а шестерки случайно что-то узнают и доносят кому следует. Ну, допустим, Чернецов донес, сообщил о готовившемся покушении, авторитет его отблагодарил. И что? Галка-то тут при чем? Это объясняет наличие денег, но никак не проясняет вопрос о наследниках. Другой вариант. Авторитет после указанной услуги сделал Чернецова доверенным лицом, и когда Георгий Петрович освобождался, договорился с ним, что люди авторитета на воле переведут Чернецову деньги, а тот определенным образом ими распорядится. Например, материально поможет конкретным людям. Чернецов на воле денежки получил, а тут авторитет возьми, да и помри на зоне. Вот Георгий Петрович с деньгами расставаться и не спешил, думал, авось прокатит. Никто не спросит, никто не хватится, и можно будет денежки оставить себе. Все ждал, боялся. А потом перед лицом смерти опамятовался, устыдился и решил деньги отдать тем, кому они предназначались. Ну, вполне себе версия. Но опять же, почему Галка? За что ей, отбывающий наказание криминальный авторитет, решил дать денег? Тем более, что Чернецов сидел довольно давно, когда Галка была еще школьницей. Может быть, деньги предназначались ее родителям, отцу или матери. Теперь их уже нет в живых, и Чернецов, выполняя данное слово, оставил деньги их прямой наследнице. Это многое объясняет, в том числе и то, почему Галка не знает, за что ей оставили деньги. Но тогда почему только Галке? Ведь у ее родителей двое прямых наследников, есть еще брат Анатолий. Почему же Чернецов его обделил? Не знал о его существовании? Может и так. Ну, конечно, если бы Антон занимался работой по конкретному уголовному делу, то так просто он от Дениса не ушел бы. Способы есть, и все они ему отлично известны. Ну, во всяком случае, заставить этого молокососа сказать правду он бы сумел. Но в данном случае он частное лицо, а не опер с Петровки. Никакого уголовного дела, в котором фигурировало бы наследство Чернецова, в производстве нет. Да и чем Дениса прижмешь? Никакой компры на парня у него нет, деньги он получил законно, бояться и стесняться ему нечего. Бить, запугивать, обманывать. — Ну, можно, конечно, но где гарантия, что Денис завтра же не побежит в милицию жаловаться на него? А ведь он имеет полное право, он перед законом чист, а опер с Петровки на него наезжает. Да и стоит ли прилагать такие усилия? Галка не обманула, деньги она действительно получила по наследству, и сумма совпадает. Вообще-то хотелось бы знать, откуда у Чернецова такие деньги. Но опять же, чтобы это выяснить, нужно посылать запрос на информацию о пребывании его в местах лишения свободы, о его контактах в период отбывания наказания, о криминальных авторитетах, которые мотали срок одновременно с Георгием Петровичем. А ведь никакого дела, под которое можно было бы запросить эту информацию, в производстве нет. А просто так, под честное слово, ее фиг раздобудешь. В общем, по-прежнему ничего не понятно. И очень не хочется, чтобы у Галки были неприятности. Антон еще раз мысленно воспроизвел разговор с Денисом Чернецовым и пришел к окончательному выводу. Имя Галины Тишуниной ему и в самом деле ни о чем не говорило. Но он что-то тщательно скрывает. И при этом совершенно не боится.